У поворота дороги он, предусмотрительно спрятавшись в чащу, подождал, проверяя, кто же появится. Бандиты или честные люди? И увидел нечто такое, от чего у него ёкнуло сердце. Увидел человека, о котором думал больше всего, твердя себе, что в Праге кто-нибудь да остался на месте. Человека хрупкого, уже немолодого, с белыми волосами, завивавшимися на висках, одним словом, графа Гамбарини. Кому он был признателен за все, что до сих пор испытал прекрасного и великого, и многообещающего, а рядом с ним Джованни, который за то время, пока он не видел его, настолько стал походить на отца, вплоть до соломенно-белокурого чуба, что это было просто поразительно. Угрюмые всадники ехали неспешным шагом. За ними, покачиваясь на ходу, ползла карета, в которую была впряжена пара лошадей. Карета была тяжело нагружена узлами, саквояжами, мешками, ящиками. Управлял ею дремавший на козлах кучер. Он сидел на левой пристяжной лошади, а сопровождали их шестеро вооруженных всадников в красных мундирах или ливреях с пышными рукавами. Слева, украшенными знаком серебряной ноги в пуножах, между двумя звездами по красному полю и девизом. «Ого! Вот эта встреча! Вот это случай! Один из наимилостивейших знаков фортуны!» «Отчего только, — подумал несколько обеспокоенный Петр, — граф удаляется от Праги со всей прислугой, ибо среди всадников, эскортирующих коляску, находился и Маттео, бородатый швейцар из Таранто, который прежде оставался на своем месте при любых обстоятельствах, и Иоганн, худощавый красавец с баками, некогда подбиравший мячи за Петром и Джованни во время их занятий классической игрой, а вообще-то личный слуга старого графа. Джованни не поверил своим голубым гляделкам, увидев, что всадник, выехавший им навстречу, и правда никто иной, как Петр. Приятели крепко обнялись, и граф, сдержанно улыбаясь, подал Петру свою холеную желтоватую руку. «Так ты жив, Петр!» — воскликнул Джованни. За спиной у графа Гамбарини висела превосходная пищаль Броккардо, который он, как упоминалось выше, приобрел из вещей Бенвенуто Челлини. По пути граф, надо полагать, развлекался охотой, ибо у ног его коня прыгал маленький, но необыкновенно подвижный спаниель. А к седлу была приторочена кожаная охотничья сумка, откуда высовывались поникшие головки двух подстреленных фазанов. «Я нахожу, милый Петр, — сказал граф, — печальные, да что я говорю, отвратительные, противные человеческому разуму, к небу вопиющие события, совершившиеся при Пражском дворе. Коснулись они нас семикратными несчастьями, а вам пошли впрок, поскольку благодаря им вы оказались на свободе. Однако это различие наших судеб не должно помешать вам возобновить отношения, прерванные в прошлом году, и снова присоединиться к нам. Я бегу из этой страны домой на родину и наисердечнейшим образом приглашаю вас сопровождать меня». «Вот тебе, черт, и крапила в руки, — подумал Петр, сразу отрешившийся от всех своих надежд. Значит, они бегут. Но почему и мне бежать, если никто не гонит? Ваше приглашение — великая честь для меня, господин граф.